Преклонись ко мне, о Боже, Боже верный и святой. Я бессилен и ничтожен, но стою силен и ничтожен, но стою перед тобой. В тесноте, и теперь моим будь стражем, не отдай на произвол, и теперь моим будь стражем, не о великой силе Божьей, все народы на земле размышляйте и на размышляйте в тишине, размышляйте и на ложах, размышляйте.